Глава 4. Тенго. Может, не стоит об этом мечтать? Где она? Чем сейчас занимается? Неужели до сих пор живет среди очевидцев? Хорошо, если нет, думал Тенго. Конечно, верить во что-либо или нет — личное дело каждого. И не ему, Тенго, судить, кому и как с этим жить на свете. И все же, насколько он мог заметить, пребывание среди очевидцев никакой радости той десятилетней девчонке не доставляло. В студенчестве он подрабатывал на складе саке. Платили неплохо, но тяжести приходилось таскать, будь здоров. После работы даже у такого здоровяка, как он, ломило все кости. Там же иногда шабашили два молодых парня, оба из очевидцев. Приятные, воспитанные ребята, ровесники Тенго. Вкалывали как черти, никогда ни на что не жаловались. Пару раз он даже выбрался с ними выпить после работы пивка. Эти по-детски наивные парни несколько лет назад решили уйти из секты и плечом к плечу вступили во внешний мир. Но освоиться в новой реальности у них, похоже, не получалось. Тому, кто до совершеннолетия воспитывался в тесном мирке замкнутой общины, принять правила огромного мира, а тем более следовать им, очень и очень непросто. Вот и этим бедолагам постоянно не хватало душевных сил, чтобы определиться. С одной стороны, их пьянила свобода от осточертевших церковных догм, с другой — не отпускало сомнения. А может, уход из секты все-таки был ошибкой? Тенго не мог не жалеть их. Если вываливаешься в мир ребенком, у тебя достаточно шансов подстроить свое пока еще гибкое, неокрепшее «я» под общечеловеческую систему координат. Но если этот шанс упущен, остается только жить дальше среди очевидцев, смиряясь с их ценностями и установками. Иначе придется пожертвовать очень многим, чтобы изменить сознание и выстроить новые правила жизни самостоятельно. Общаясь с этими парнями, Тенго то и дело вспоминал о своей однокласснице. Хорошо, если в джунглях этого мира ей не пришлось так же сложно, как этим двоим. Отпустив руку Тенго, она без оглядки вышла из класса, а он еще долго стоял столбом, не в силах пошевелиться. Рукопожатие было настолько сильным, что левая ладонь помнила его несколько дней, а память о нем сохранилась у Тенго на всю оставшуюся жизнь. Вскоре у него случилась первая ночная полюция. Из отвердевшего пениса выплеснулась густая белесая жидкость, совсем не похожая на мочу. В паху болело и ныло. О том, что такое сперма, он тогда и понятия не имел. И поскольку ничего подобного раньше не видел, сильно забеспокоился. Что-то необратимое творилось с его организмом. Что же? К отцу за советом не сунешься, у одноклассников тоже не спросишь. А ведь он просто спал, видел сон, о чем уже и не вспомнить, как вдруг проснулся среди ночи в мокрых трусах. С таким странным чувством, будто именно то самое рукопожатие и выдавило из него эту странную жидкость. Никогда больше он не прикасался к однокласснице. Так как всегда держался особняком, ни с кем не общалась, а перед каждым обедом внятно, чтобы все слышали, читала свою дурацкую молитву. Где бы он с девочкой ни сталкивался, она вела себя так, словно между ними ничего не произошло. Выражение лица оставалось таким, будто она вообще не замечала присутствия Тенго. Тем не менее, сам Тенго, украдкой, чтобы никто не заметил, начал присматриваться к этой девчонке. На внимательный взгляд она оказалась вполне симпатичной. По крайней мере, смотреть на нее было приятно. Худая, как щепка, вечно в одежде с чужого плеча. Когда на физкультуре надевала трико, становилось заметно, что грудь еще плоская, как у мальчишки. Лицо ее всегда оставалось бесстрастным, рот почти не открывался, а глаза все смотрели куда-то далеко-далеко, и в них не теплилось ни искорки жизни. Что сильно озадачивало Тенго, ведь в тот самый день, когда она смотрела ему в лицо, эти глаза казались ему бездонными и сияли, как звезды. После ее рукопожатия Тенго понял, какая огромная сила таится в этой худышке. Да, она пожала ему руку очень крепко, но дело не только в этом. Через ее ладонь ему передалась необычайная сила духа, мощная энергия, которую эта девочка тщательно скрывала от одноклассников. У доски Аумаме всегда отвечала только по сути вопроса, ни слова больше, хотя порой и молчала, как рыба. Учился в целом неплохо, и когда догадывался Тенго, при желании могла бы учиться еще лучше. Просто не хотела привлекать внимание и намеренно выполняла все задания спустя рукава. Следуя формуле выживания, за которую цепляются все дети в ее ситуации, не давая окружающим ни малейшего повода задеть себя. Ужимайся в размерах. Становись прозрачным, невидимым ни для кого вокруг». «А ведь самая обычная девчонка», — думал Тенго. «Поболтать бы с ней о том, о сём, глядишь, и подружились бы». Хотя, конечно, для 10-летних пацана и девчонки стать друзьями очень непросто. Да что говорить, на всем белом свете, наверное, нет ничего сложнее. Шанс разговориться в воздухе витал, но никак не превращался в реальность. А у мамы в классе ни с кем не общалась. И Тенго, видя это, предпочитал дружить с ней в своих фантазиях. Разумеется, о сексе Тенго в 10 лет и представления не имел. Ему просто хотелось, чтобы Аумаме еще раз пожала ему руку.